Цифровая лестница. Любопытно, что получится, если число 111 111 111, с которым мы сейчас имели дело, умножить само на себя. Заранее можно подозревать, что результат должен быть диковинный. Но какой именно? Решение. Если вы обладаете способностью четко рисовать воображение ряды цифр, вам удастся найти интересующий нас результат, даже не прибегая к выкладкам на бумаге. В сущности, здесь дело сводится только к надлежащему расположению частных произведений, потому что умножать приходится все время лишь единицу на единицу. «Действие, могущее затруднить, разве лишь фанвизинского Митрофанушку, размышлявшего о результате умножения единожды един». Сложение же частных произведений сводится к простому счету единиц. Примечание автора. В двоичной системе счисления, как мы уже объяснили, смотреть раздел «Необычайная арифметика». Все умножения именно такого рода. На этом примере еще раз наглядно убеждаемся в преимуществах двоичной системы. Конец примечания. Вот результат этого единственного в своем роде умножения, при выполнении которого не приходится ни разу прибегать к действию умножения. 111 миллионов 111 тысяч 111 умножить на 111 миллионов 111 тысяч 111 равно. Первое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Второе частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Третье частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Четвертое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Пятое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Шестое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Седьмое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Восьмое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. Девятое частное произведение. 111 миллионов 111 тысяч 111. В результате получаем 12 квадриллионов 345 триллионов 678 миллиардов 987 миллионов 654 тысячи 321. Цифры результата симметрично убывают от середины в обе стороны. Те из читателей, которых утомило обозрение числовых диковинок, могут покинуть здесь галерею и перейти в следующее отделение, где показываются фокусы и выставлены числовые великаны и карлики. Я хочу сказать, что они могут прекратить чтение этой главы и обратиться к дальнейшим. Но кто желает познакомиться еще с несколькими интересными достопримечательностями мира чисел, тех приглашаю осмотреть со мной небольшой ряд ближайших витрин. Числовые диковинки, о которых сейчас пойдет речь, потребуют от читателей знакомства с так называемыми бесконечными периодическими дробями. Тем, кто не знаком с ними, предлагаю превратить по общеизвестному способу следующие обыкновенные дроби в десятичные. 1/4, 1/8, 1/3, 1/11. Легко убедиться, что первые две дроби при превращении в десятичные дают конечное число цифр. 1/4 равно 0,25, 1/8 равно 0,125. При превращении же в десятичные остальных дробей получаются бесконечные ряды цифр, повторяющихся в определенном порядке. 1/3 равна 0,3 в периоде, 1/11 равна 0,09 в периоде. Такие дроби называются периодическими, а повторяющаяся в них группа цифр — периодом.